Глава 5. Ребенок – это ребенок, а родитель – это просто родитель. Люди сталкиваются с множеством трудностей, но некоторые из них связаны только с этим. Масата вылез из источника и пошел в раздевалку. А на видном месте парня ждала очень заманчивая, но опасная вещь, видимо, подготовленная старостой. Написано «маманское молоко». Держись, все не так, как ты думаешь. Подготовленная бутылочка – это классическое проявление заботы. После горячих источников – охлажденное молоко, и согласно этикетке это просто коровье молоко из деревни Маман. Хочешь прослыть ребеночком, пьющих деревенское молочко? О, не так, все по-другому, я пью его, чтобы чуть-чуть подрасти. Театрально выпрямившись и уперев руку в бок, Масата залпом осушил бутылку. О, вкуснота! В этот момент… Масата, ты же здесь, так? Уделишь мне минутку? Голос, обращающийся к парню, донесся со стороны входной двери. Голос Вайс. Да, я здесь, но вы же не собираетесь меня наказывать? Если собираетесь, то, пожалуйста, позвольте мне хотя бы одеться. Умирать голым – это как-то… А с чего это ты на «вы» перешел? И вообще, я не наказывать тебя пришла. Я хочу с тобой кое о чем поговорить. Просто разговор, но почему-то парень отчетливо представил, как отправиться в полет. Стоит им только друг друга увидеть. Для начала Масата решил все же одеться. Он надел сделанные портой трусы с рисунком медведя и рубашку. Пока Масата одевался, Вайс начал разговор, но она сказала вещь, которая совершенно на нее не похожа. «Знаешь, я тут собралась немного пройтись, или как бы…» «Прогуляться, значит, а куда?» «Куда? Захотелось побродить по лесу. Как-то так. Просто знаешь ли, такое ощущение…» «Эй, у нас же скоро битва с боссом намечена. Так что бродить, да еще и по лесу, это… Темно ведь уже, разве это не опасно? Да и монстры начали появляться, мне кажется, что опасно вот так одной бродить». Все, конечно, так, как ты сказал, но… Так что, Масата, ты не хочешь тоже прогуляться?» «Мне-то с чего бы идти?» Парень даже подумать не успел, прежде чем у него вылетел этот вопрос. Вайс ответила не сразу, видимо, она погрузилась в свои мысли, после чего сказала, будто машинально. «Неважно, пройдусь одна». «А что с тобой? Ты какая-то странная, эй!» Парень очень быстро закончил с переодеванием и распахнул дверь, но девушки там уже не оказалось. Посмотрев в сторону леса, Масата увидел, как кто-то в красной одежде скрывается в темноте. Скорее всего, это Вайс, отправившаяся в лес. Она и правда решила прогуляться по лесу. И ко всему прочему, она направилась сюда, куда даже звери боятся заглядывать. С ней что-то не так. Но если я за ней побегу, все решат. Сейчас не время о таком думать. Черт. Масата схватил священный меч небесной тверди, стоявший у стены раздевалки, и выбежал оттуда. Однако, хотя решение бежать за девушкой казалось правильным, парень был слишком беззаботен. Проклятие, стоило взять с собой хоть фонарь какой-нибудь. Какой провал. Парень побежал в лес, в котором люди очень часто теряются ночью, без источника света. Сравнение этого поступка с суицидом не будет большим преувеличением. Детки, не пытайтесь это повторить. Парень не мог понять, направо он движется или налево. Он даже не мог понять, куда он наступает. Масата практически ничего не видел. Даже спотыкаясь и собирая лицом паутину, парень продолжал искать Вайс. Эта дурочка, наверное, уже потерялась. Хотя я и сам скоро потеряюсь, если ее не найду. Вот только этого не хватает. Эй, Вайс, ты тут? А ты точно где-то здесь, правда же? Где бы ты ни была, оставайся на месте. Парень осматривал кусты, приподнимал поваленные деревья и смотрел под ними. Куча древесных жуков? Или что-то вроде этого? В таком месте ее точно не найти, он продолжал искать. Но не нашел ни единой зацепки, а время все продолжало идти. Масата потерянно посмотрел и бесцельно взглянул наверх. Сквозь кроны деревьев отрывками было видно темное ночное небо и луну, парящую в нем. Эй, там, наверху. Монстр, наверное. Эй. Парню приблизилась подошва ботинка, и это очень знакомая подошва. Где-то он ее уже видел. Эта подошва приземлилась парню на лицо, оттолкнув его и уронив на землю. Такое мог провернуть только один человек. Ах, чего ты хотел этим добиться? Это и есть наказание за то, что произошло. А что с твоим планом? Я не буду тебя наказывать. Это не наказание. Просто приземлилась. Сам виноват, что встал не в том месте. Ах ты. Вайс летела ногой парню в лицо. А из такой интересной позиции… День розового, значит. Ты что-то сказал? Нет, ничего. Белье разного цвета на каждый день, и было сложно этого не заметить. Вот парень и заметил. И ты чего здесь забыл? Это я должен спрашивать, что ты здесь? Остановившись на полуслове, парень внезапно подметил те слова, которые Шираса прошептала Вась на ухо, проблемы в деревне Маман. И как Вась себя вела, когда услышала о случившемся? Может, парень понял все не до конца, но слишком уж много ниточек к этому ведут. Масата был уверен, что он нашел правильный ответ. Он просто спросил на всякий случай. «Эй, Вайс, я вроде бы все уже понял, но что тебя связывает с этой королевой? Или мне лучше не спрашивать?» «Ты прав, лучше не спрашивай. Так тебе будет легче с ней сражаться». «Вообще-то, мне кажется, что для меня не будет никакой разницы, так что...» «Что так что? Хочешь, чтобы я подтвердила, что человек, который пугает жителей и требует дань мускулистыми мужиками, это моя... это самое? Несмотря на то, что меня это все до кровавой рвоты доводит? Несмотря на то, что я готова рыдать кровавыми слезами?» Вайс уставилась на парня, широко раскрыв глаза, в которых читалась ненависть. Что-то это не особо похоже на чувство благодарности за понимание. Хотя даже такая реакция не самое плохое, что могло случиться. Масата принял чувство девушки. «Итак, это значит, что ты решила сама с ней встретиться и убедить ее не делать таких вещей, я правильно понял?» «Да, в конце концов, я не могу остаться в стороне, частично я в этом замешана». «Однако, когда ты решилась поговорить, у тебя не хватило смелости, и ты позвала меня для моральной поддержки». «Так, а вот тут ты ошибся, я тебя позвала не потому, что в себе не уверена. У меня и мыслей таких не было ни разу, я сделала это не подумав. А ты, идиот, все на себя переводишь. Я тебя мгновенной смерти закастую, понял?» Крича это, Вайс покраснела, да так сильно, что парень заметил это даже в темноте. Но раз уж она все отрицает, разве не стоит оставить все как есть? «А вот и нет, я позвала тебя, чтобы ты меня подстраховал, только и всего». «Страховка, значит?» «Если она не станет меня слушать, возможно, она даже внезапно нападет. Она на такое способна. Если дойдет до драки, чтобы пробить защиту королевы, нужно провести 3 атаки подряд. Наша комбо-атака может сработать. Она пробьет защиту и нанесет урон». «Ясно, значит, я просто мебель на случай боя?» «Ага, все так». Парень с девушкой достали кольца Адерир, и Вайс первая надела свой на палец. «Ты тоже поторопись». Масата тоже надел кольцо на палец. В этих действиях нет никакого скрытого смысла, серьезно. И тут Масата посетила одна мысль. «Эй, а если дойдет до драки, разве мощь моей мамы нам не пригодится? Можно позвать ее с нами, просто на всякий случай». «Нет, не сейчас. Давай не будем звать Мамака-сан с нами». «Почему это?» «В битве она, конечно, очень поможет. Вот только если моя бесполезная мамаша встретится с твоей милой, молодой заботливой мамочкой. В общем, не хочу я говорить о разнице наших семей. Ты же понял? Точнее, понимай сейчас же». В глазах Вайс снова полыхнула ненависть. «Да, уже понял, я тебя прекрасно понял. Сыну, которого жизнь одарила такой мамой, как Мамака, не понять сложных отношений, так что Масата не станет вмешиваться, они поступят так, как хочет Вайс. Тогда для начала мы встретимся с ней вдвоем. Наша задача – переубедить королеву ночи, но если эта попытка провалится, мы в драку не вступаем. Как тебе такой план?» «Ладно, если можно, для начала я хотела бы проверить нашу сыгранность. Прежде чем... О, а вот и цель для проверки». Между деревьями показалось несколько теней. Лес – это же естественная среда обитания для монстров, и даже победа над местным боссом не означает, что монстры исчезнут. Монстры достаточно агрессивны, так что атаки долго ждать не пришлось. «Тебе же не нужно говорить, что делать?» «Да нет, я и сама неплохо представляю». «Тогда начали, позаботься обо мне». «Поняла, сначала мне нужно, прикрой». Волки, медведи и олени перешли в наступление, и Масата должен с этим разобраться, такова его роль. Выпрыгнув вперед, парень отвлек внимание врагов на себя. Сразу после этого он поднял левую руку и активировал щит, дополнительный эффект своей брони, но некоторые атаки врагов пришлись ему в руку. «Я выстрелил, ловите ответ!» Откинув монстра щитом, парень быстро взмахнул небесной твердью, ближайший к нему волк упал. «Вайс, комбо!» «Отмена коста, огненный взрыв, и второе, огненный взрыв!» Несколько взрывов сокрушили монстров, считанные мгновения, сокрушительная победа. «Отлично, а теперь собираем лут!» Парень и девушка начали собирать магические самоцветы. Деньги – это тоже важно. Как-то так все и прошло. Ты неплохо справляешься с защитой, Масата. Там гораздо легче драться. У нас получилась неплохая комбинация. И правда, а вообще, собирай давай. Кстати, я все-таки получил урон, но автоматическое восстановление мне помогло. Если нам придется драться с этой дурой, ты сдержишь ее атаку, а я соберусь силами. Потом ты ее атакуешь, и я с ней разберусь, чем-нибудь разрушительным. Погоди, добавь-ка в этот план восстановление. Без него слабый защитник вроде меня сразу же погибнет. Это как с кроликами. Если оставить их без поддержки, они умирают от одиночества. Насколько я знаю, это просто популярное заблуждение. Кролики не умирают, если оставлять их одних надолго, знаешь ли? Правда? Я и не знал, но я вообще к восстановлению вел. Ладно, поняла. Когда придет время, я буду действовать по ситуации. Сбор самоцветов завершен, и сейчас... А теперь идем, хотел бы я сказать, но к слову, куда нам? Не волнуйся, я взяла у старосты карту, на ней указано, как пройти к месту, на котором состоится встреча, я провожу. Ясно, тогда идем. Парень с девушкой легонько стукнулись кулаками и пошли вглубь леса. По ощущениям, мы уже близко. Мне тоже так кажется, будем готовы. Проявляя большую осторожность, они сошли с тропинки и пошли по кустам. Раздвинув листву и ветки, парень с девушкой посмотрели вперед и увидели небольшую полянку, на которой было заметно какое-то движение. В лунном свете стала различима тень, которая приняла форму вихря. «Эй, это же эти водовороты! Я видел такие же в другой игре. Там они были!» «Так и есть, приближается!» Темный водоворот разогнался еще сильнее и начал расширяться. И когда он достиг достаточно большого размера, оттуда сильно повеяло духами. Как будто кто-то собирался выйти из этого портала. И наконец она себя показала. Из портала появилась обворожительная женщина с ухоженной кожей. Ее тело, окутанное блистательным вечерним платьем, было ухоженным и стройным, а ее руки изящно покачивались в такт движением. Но больше всего внимания Масата привлекли два небольших рога на голове у женщины. Эти уродливые извилистые рога подтверждали, что она уже не человек. Прямо как Дева Лица, так вот какая ты, королева ночи. Противник – это чья-то мать, и тот факт, что она одна из игроков-тестеров, заставлял парня ее побаиваться. Наверное, королева воспользовалась какой-нибудь магией, чтобы изменить расу. Масата мельком взглянул на Вайс, похожую на королеву, а после вернулся внимание на противника. Появившись, королева легонько щелкнула пальцами. Пять полураздетых красавцев вышли из портала и своими телами сформировали кресло, как какие-нибудь гимнасты. Королева села и чарующе улыбнулась. «Ха-ха, сегодня памятный день, сегодня у меня наконец появится шестой сын. Дабы мне пристроить этого мальчика, ах точно, он будет вставать на мостик, и я буду пользоваться его прессом как столом. Миленько получится, класть на него руки, пробегать пальцем по его рельефным мышцам и есть при этом великолепные сосиски». Вот она, настоящая роскошь. Кажется, она смеется искренне, и чем дальше она смеется, тем злораднее он звучит. Кажется, она относится к тому людей, с которыми Масата никогда не хотел бы связываться. Наблюдая за этим зрелищем, парень был ошеломлен, а вот Вайс... Это дурная мамаша, когда она наконец перестанет идиотничать и успокоится? Кажется, она в ярости, скрипит зубами, вздувшиеся вены. Тише, Вайс, сначала попробуем ее урезонить, сначала разговариваем. Поздновато разговаривать, я ненавижу саму мысль, что эта тетка моя мать, я убью эту дуру мамашу, даже ценой своей жизни. Успокойся, будешь так орать? Ага, уже заметила. Королева повернулась в их направлении, и в ее руке материализовался гримуар, она атаковала. Эй, она нападает, кажется, поговорить нам не удастся. Тогда меняем план. Сначала выбьем из нее желание драться, потом пара часиков проповеди, а потом и про деревню поговорим. Начали, Масата? Выбора все равно нет, сделаем это. Масата и Вайс побежали к трону, но в это мгновение... Безмолвие! Королева атаковала первой. Запечатывающая магия попала в Масата и Вайс, разумеется, на парня она не подействовала. А вот магические способности девушки оказались запечатаны. Ладно, я пошла, отступаю. Спасибо, ты очень старался. Боже, я ничего не могу. Эй, погоди-ка, бесполезная девчонка, не сдавайся так быстро. Умри. Вайс начал осматриваться, думая, в какую сторону ей лучше падать. А в эту секунду королева активировала второе заклинание. Оно пробило Вайс насквозь, и девушка мгновенно умерла, и вокруг нее материализовался гроб. «Эй, ты! Это было слишком беспощадно! Проклятие! Раз уж до этого дошло, сам справлюсь!» Хотя этот выкрик по большей части не имеет смысла. Как Вайса сказала, чтобы королева начала тебя слушать, нужно сначала ее победить, хотя выбора-то все равно нет. Так что... Отбросив сомнения, Масата, собрав всю свою решимость в кулак, понесся на королеву ночи. Лезвие небесной тверди блеснуло в лунном свете, когда парень нанес точный удар. Удар пришелся прямо в ее тело, но после его удара одно из темных завихрений, парящих вокруг королевы, разлетелось на осколки. Удар не нанес никаких повреждений. А что еще хуже, это завихрение вскоре восстановилось, вернув двойную защиту. Ца, вот и двойная неуязвимость. Ха, как все сложно. Вот уж извини за неуязвимость. Кстати, а ты вообще кто? Появляешься из ниоткуда и сразу начинаешь меня бить, даже не поздоровавшись. Что с твоими манерами? Ох, простите за это. Я компаньон вон той мертвой магички. И из-за того, что эта девушка хотела с вами поговорить, я вызвался ей помочь. Прямо как настоящий назойливый герой. Вот оно как. Королева не очень внимательно слушала Масата, но ее лицо перекосилось. Кажется, ее раздосадовали слова парня. Глупость, не важно. Хоть вы и говорите, что это не важно, на самом деле все не так. Вайс очень, не важно. Королева ночи вытянула указательный палец и взмахнула им. Какая-то невидимая сила моментально отправила Масата в полет. Ах, это что было? Это же не магия. Оно чем-то отличается. Я просто пальцем махнула. Ты разве не видел? Только и всего. Хм, ха-ха-ха. Королева взмахнула рукой, и в этот момент пространство будто взревело. Простое движение пальца может отправить человека в полет. А теперь Масата встретился с силой, которая в несколько раз превосходила, что он испытал ранее. Парень закричал от боли, когда ударился спиной о дерево. В этот момент он понял, что он не в состоянии пошевелиться. «Эй, что это? Эффект оглушения?» «Да-да, именно он. Обездвиживает на некоторое время или что-то вроде этого. Мне объяснили только самые простые вещи, так что я и сама знаю немного. Зато он эффективный, а теперь просто. Кажется, нужно сделать вот так». Королева подняла руки, один из вихрей рядом с ней заострился и указал острым на Масата. Парень определенно стоит на пути этого конуса. Когда королева закончила, приготовление ее как будто прорвало. «Кажется, у тебя крепкие нервы, раз ты даже в таком положении не молишь о пощаде. Скажи, ты всерьез думал, что вы сможете на меня повлиять? Как бесполезно. Сколько от вас проблем? Вас и всей этой детско-родительской бредятины. Ладно, неважно. Помехи нужно устранять. Ты пришел сюда, а значит виновен. Рассыпься в пыль». «Значит так я умру». Парень даже в защитную позицию встать не может, он определенно проиграл. В этот момент земля задрожала, и толчки становились все сильнее. Землетрясение? Нет, что-то другое. Эта тряска, это же... Именно это же парень не ошибся. Перед Масата внезапно выросла земляная колонна. Парень отлично знал, что это за колонна. Это навык поддержки, позволяющий отследить сына, как бы далеко он ни находился, и что бы ни происходило в данный момент. Мамина хватка. А значит... Макун, вот ты где! Мамочка наконец добралась! Она здесь, Мамака. Серебряная броня, надетая поверх выходного платья. В правой руке священный меч Матери Земли, Терра де Мадре. В левой священный меч Матери Океанов, Алтура. И на спине удобно устроилась порта. Вот так красиво Мамака появилась.